восходя от неорганической материи к человеку. И вот, наконец, в человеке эта жизненная энергия твари достигает высшей предельной своей точки. Он – носитель мысли вселенской, всеединой по форме, ибо всякий акт его сознания есть отнесение сознаваемого к всеединой истине, объемлющей все. Это сознание представляет собой всеединство в возможности. Поскольку же оно познает и вмещает в себе истину, оно становится всеединством в действительности. Так осуществляется в человеке образ и подобие того всеединого сознания, которое держит в себе все и есть истина всего. Это земное подобие Вседержителя. Сознание человека есть орган откровения всеединого смысла существующего и всеединого замысла Божия о мире. Но этого мало. Замысел о всемирном дружестве осуществляется через свободное согласие и через свободное самоопределение друга. В этом самоопределении человек становится активным участником творческого акта. Если в его универсальном по форме сознании открывается образ Вседержителя, то его свободная самоопределяющаяся воля есть осуществляющийся на земле образ Творца. В человеке и через человека обнаруживается творческая энергия Земли в ее предельном, высшем выражении. В нем вся тварь приходит к творческому самоопределению. От него мир ждет того окончательного освобождающего слова, которое явит тайну всей твари, выразит смысл всемирной симфонии света и звука. Тут есть поразительное совпадение между тем естественным откровением, которое может быть обнаружено пытливым философским исследованием, и тем откровением религиозной интуиции абсолютной истины, которая выразилась в Библии. Мы уже видели, что всеединое, безусловное сознание есть логически необходимое предположение всей человеческой мысли, а всеединое божественное сущее есть столь же необходимое предположение всей человеческой жизни. Стало быть, и исследование гносеологическое, и философский анализ человеческой жизни в ее целом указывает на человека, как на глашатая всеединство на земле. Так и знает его Библия. В ее изображении этот сознающий и самоопределяющийся сын земли является до грехопадения центром космического согласия. То владычество человека над тварью, о котором говорится в книге Бытия, есть именно земной образ всеединства. Библия указывает и метафизическое основание этой космической роли человека. Господь образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек душу живую, так и было имя ей. Тут имя не пустой звук, а оболочка смысла, поэтому-то наречение имени твари человеком и приведенных словах приобретает значение мистическое. Человеку предоставляется назвать перед Богом всякую живую душу, потому что он знает то слово, которое выражает божественный смысл каждого существа. Человек нарекает тварь и господствует над нею в качестве носителя всемирного смысла, в качестве существа, вмещающего в своем сознании идею всего живущего. Раз это откровение божественной идеи явилось в ясном сознании человека – и стало началом всеобщего дружества на земле, день Божий как будто достигает своего зенита. По-видимому, мы имеем здесь то абсолютное откровение творческого замысла, которое завершает его раскрытие. В созерцании достигнутого совершенства религиозное искание находит себе успокоение. Соответственно, с этим и в Библии весь рассказ о сотворении мира завершается седьмым днем покоя, который непосредственно следует за созданием человека. Но тут же перед нами открывается новая глубина религиозной интуиции. В мысли о человеке религиозное искание не может найти своего окончательного успокоения. Идиллия земного рая его не удовлетворяет. Она представляется ему чем-то несовершенным, наивным, детским. И эта инстинктивная неудовлетворенность религиозного чувства – которая связывается с мыслью о земном рае, имеет глубокие метафизические и религиозные основания. Ясное сознание человека, познающего тварь и нарекающего ей имя, не есть еще окончательное, полное явление Божьего дня. и в нем таятся противоположные, непобежденные еще темные возможности и темные ночные силы. Именно сознание свободного, самоопределяющегося существа вносит в мир новую возможность бунта и сопротивления. Тут опять внутреннее свидетельство религиозного чувства находится в полном согласии с объективным откровением Библии. Там седьмой, надземный день вечного покоя не совпадает с шестым, последним днем земного творения. Этот вечный покой оказывается потусторонним миру. Бог находит его в самом себе, а не в человеке. Пропасть так и остается незаполненной, рай разрушается грехом, а мир, погруженный в хаос, отделяется от дневной сферы вечного покоя огненным мечом Херувима. И опять в этой отдаленной от своего конца и смысла, метущейся во времени жизни мира, мы находим хорошо знакомый нам ночной облик твари. Проклятие земли, полной гадами и произрастающей волчцы и терния, тяжкие труды в борьбе за существование и тяжкий грех братоубийства, словом, полная картина разрушения строя и лада космоса, отвратительное царство бессмыслицы, как логически необходимый результат утраты человеком смысла мира. Но в человеке этот хаос усугубляется и углубляется, ибо в его свободе впервые обнаруживается вся полнота присущей твари способности безмерного сопротивления божественному замыслу, вся доступная ей бездонная глубина падения. Тут бессмыслица, непростое отсутствие смысла, ибо человеку доступны сатанинские глубины сознательного отрицания и богоборчества. Здесь ночь, непростое отсутствие света, а та катастрофическая тьма, которая побеждается только величайшим страданием крестного пути. Когда мы читаем библейский рассказ о первозданном Адаме, мы чувствуем, что в нем речь идет о каждом из нас, что перед нами изображение нашего общечеловеческого духовного опыта. Прежде всего, полно всечеловеческого смысла указания на богоподобие человеческого сознания, печать высокого призвания человека, титул его владычества на земле и в то же время источник величайшего искушения, той прелести богоотступничества, которая звучит в словах «Будете как боги, знающие добро и зло». Это вековечный соблазн существа, носящего печать богоподобия, но еще не сочетавшегося с Богом узами неразрывного и неслиянного единства, не определившегося окончательно к добру или злу. Такое богоподобие служит источником противоположных возможностей. Богоподобное существо может утвердиться в Боге или против Бога, послужить осуществлению подлинного творческого замысла в мире или кощунственной на него пародии. Окончательное откровение всеединого смысла не в этом, еще не победившем двойственности богоподобии, а в богочеловечестве. В нем и осуществление последнего вечного дня субботнего покоя. Все прочие дни, какие являются нам в нашем внешнем и внутреннем опыте по сравнению с этим днем, не более как отражения и отблески утренние и вечерние, либо ослабленные предварения, явления неполного света во времени. Крайнее предельное выражение ночи есть всяческая смерть, духовная и телесная, а последнее выражение дня – полнота жизни вечной, утвердившейся в субботнем покое. В Ветхом Завете этот день утверждается в недоступной человеку и миру высоте над творением. В Новом Завете, наоборот, он осязательно является в мире, определяясь окончательно как день победы над смертью, день воскресный. Через воскресенье вечный покой становится явным и доступным для твари. В сей день его же сотвори Господь, исполняется цель и смысл всего мирового стремления. А потому в сиянии этого дня мир найдет полноту всех тех вечерних и утренних откровений, которые уже были явлены в отраженном свете несовершенных земных дней. Когда религиозное учение выражает интуицию вечного дня в терминах физического света, это не должно быть понимаемо в смысле простого уподобления или метафоры. Раз воскресение есть совершенное, действительное восстановление природы не только духовной, но и телесной, свет будущей одухотворенной плоти не должен быть понимаем ни как только духовное, не как только физическое явление, а как совершенное соединение того и другого, как откровение будущей духовной телесности. День Божий есть выражение полной активности всей преображенной твари, стало быть, не только мира духовного, но и мира телесного. Поэтому и свет, как выражение высшей активности одухотворенного вещества, должен быть мыслим как совершенно реальное физическое явление. Таким он и представляется в Евангелии в изображении лика и рис преображенного Христа –